Глава 31. Не игра. День объединения существ. Единственный день в году, когда все разногласия и противостояния отходят на второй план. В этот день запрещено нападать на ковины, ведьмам колдовать над оборотнями. Идеальный момент для того, что мы задумали. Лилия по собственной инициативе подготовила главу ковина. Почти каждый день делала ложные вбросы. Неудивительно, что нервы у ведьмы сдали, хотя я думала, что та взбесится гораздо раньше. «Надо же! Альфа с невестой!» Виктор специально подошел к нам. «Неужели на этот раз настоящее?» «Нападать запрещено, а вот провоцировать нет. Достаточно знать законы, чтобы играть по правилам в собственных интересах». «Где же твоя невеста?» Ухмыльнулся Ивар. «Неужели сбежала?» «Только не говори, что ты повелся!» «Сдалась мне твоя Жанна!» Презрительно фыркнув, мужчина прошел мимо. Наглый, самодовольный тип. Как же он мне не нравится! Но даже так он оказался меньшим злом, чем Глинда. Если он и досаждал нам, мы об этом не знаем. Значит, это не так уж и важно. Глава ковина со шрамом на лице прибыла в числе последних. Не так уж она и торопилась сюда. Свита окружила ведьму, не давая никому и близко подойти. «Боится?» «Что-то новое. Я отойду», — предупредила Альфу. «Нужно кое-что узнать». Бегло поцеловала оборотня в щеку и упорхнула, петляя среди гостей. «Все дело в том, что я заметила кое-кого еще. Глава ковина Мариши, Ванда, ведьма огня. Сильная, опытная. И на этом все». Поразительно, что именно она заняла место главы ковина. Никаких выдающихся способностей в магии. Глинда хотя бы поражает своей силой. Это же... Не мне оспаривать решение совета ведьм. Они ведь одобряли кандидатуру Ванды. «Агата, ведьма огня в пятом поколении», — моментально узнала меня женщина. «Рада видеть тебя». «Я кое-что хотела узнать». Ванда заметно напряглась. Ей есть что скрывать? О чем это я? Конечно, есть. У каждого ковина свои секреты. Так спрашивай. И улыбнулась, как ни в чем не бывало. Хотя больше это похоже на оскал. Мою очень хорошую знакомую недавно выгнали из ковина. Хотела узнать, почему. Внимательно следила за выражением лица ведьмы. Столько эмоций? Поразительно. Так спроси у нее. Ох, если бы все было так просто. Молчит, как рыба об лед. Ванда расхохоталась. Ее веселье тут же подхватила девушка, что все время пряталась за спиной главы ковина. Осторожно поглядывает на меня, словно боится. «Никто еще не сравнивал ведьм воды с рыбами!» И продолжила на полном серьезе. «За последний год мы изгнали всего одну ведьму. Мариша, вы ведь о ней говорите?» Я кивнула. «Это неблагодарная особа?» Пыталась утопить оборотня. Бред, да и только. Ухмыльнулась я. Этого не может быть. Вы ведь понимаете, что вам солгали? Голова ковина оскалилась. Моя дочь никогда не лжет мне. Так что выбирай слова, девочка. Как все запущено. Гордыня, агрессия, вызывающий вид. Не зная я ведьм огня, подумала бы, что она боится. Лучшая защита — нападение. Заметив Ивара наподобие сцены, я удивилась. Как его личная помощница, я должна быть в курсе о его выступлении. Почему меня не предупредили? Я должна быть рядом с ним. Мы еще вернемся к этому разговору. Оставила главу ковина наедине с ее бушующими эмоциями и ушла к оборотню. Интересно же послушать, что он скажет. Признаться, я впервые на таком мероприятии. Столько ведьм и оборотней в одном помещении — а никто не пытается впиться друг другу в глотку. Ивар взял в руки микрофон. «В последнее время про нашу стаю ходило много слухов», — начал Альфа. «Большинство из них правда». Толпа рассмеялась. «Не сказать, что этот год был самым удачным для нашей стаи. Далеко нет». Волк посмотрел прямо на меня. «Агата, поднимись ко мне, пожалуйста». Внутри меня все сжалось от страха. «Зачем?» Одними лишь губами произнесла я. «Смелее, дорогая». И протянул руку, приглашая на сцену. Кажется, его братья подтолкнули меня вперед. Отчетливо помню их руки на спине. «Что ты делаешь?» Сквозь зубы прошипела я, отворачиваясь от сцены. «Ивар!» В ответ мужчина лишь приобнял меня за талию. «Я хочу сделать официальное заявление. Агата — моя истинная пара. Мама двух малышей, юной ведьмы и моего наследника. За все это время я так и не нашел подходящего момента для того, что хочу сейчас сделать». Ивар достал из кармана бархатную коробочку. «Ты выйдешь за меня?» И если до этого момента у меня еще сохранялись остатки разума, то теперь мир поплыл окончательно. Неожиданный поворот не только для существ в зале, но и для меня тоже. Этого в плане не было. Очередная игра? Хочет добить Глинду и спровоцировать ее одновременно? Если так, то я просто обязана подыграть ему. Хотела бы я увидеть, как отвиснет у нее челюсть. 5 лет она пыталась узнать, от кого мои дети. 5 лет? Я хранила секрет и молчала. Да, зал взорвался бурными аплодисментами. Именно в этот момент Альфа и надел кольцо на мой палец. Публика в восторге. Я в шоке. А Ивар? Счастлив? Эти эмоции я ни с чем не спутаю. Мужчина поцеловал меня, вызывая еще больший восторг у толпы. Громче всех рукоплескали оборотни его стаи. Видела бы его сейчас мать, учинила бы такой скандал. Хорошо, что мы ее не взяли на праздник. «Я люблю тебя, Луна». Только сейчас до меня дошло. Он на полном серьезе сделал мне предложение. Это не игра. Почувствовав легкое головокружение, я спустилась вниз. Идас помог мне сохранить равновесие. «Ты сошла с ума!» Вот только ее сейчас не хватало. «Это у нас семейное». Попыталась пройти мимо матери, но та не позволила мне уйти от разговора. Больно схватила за предплечье, выпуская магию. Зря она не сдержалась. По правилам, нельзя оказывать воздействие на ведьму. Пусть для меня оно и безобидное из-за одинаковых стихий, рассматривать будут намерения. К нам уже направляются представительницы совета. Такой всплеск сил не мог остаться незамеченным. «Он бросит тебя! Оставит одну с детьми!» — кричала она. «Забыла про своего отца? Этот негодяй предал тебя! Предал нас!» На этом мое терпение закончилось. Не только он предал меня. Нервный смех вырвался из горла. «Ивар знает про двойняшек меньше недели, а видел их чаще, чем ты за 4 года. Отец бросил нас в трудный момент. Но чем ты лучше него?» Ларису схватили под руки и потащили в сторону выхода. Для нее праздник закончился. Жалко только платье испорчено. Такую дырку уже ничем не прикрыть. «Ты в порядке?» Итан коснулся моего плеча. Неуверенно кивнув в ответ, я направилась вслед за ведьмами. Не для того, чтобы продолжить ссору, совсем нет. Голова все еще кружилась. Так что свежий воздух и отсутствие пристальных взглядов на моем затылке придутся кстати. Как я и думала, Ивар направился следом за мной. Не мог оставить меня одну на пару минут. Пусть он стоял за моей спиной, и я не видела вожака, я чувствовала его присутствие. Истинная пара. Это все не шутки. Привязка в самом деле произошла. Он не отпустит меня. Даже если бы я хотела уйти. Не сможет. Остаться без волчьей сущности для Альфы означает конец правления. Никаких «но». И если. Знакомые ведьмы, что вышли замуж за оборотней, рассказывали о парах. Ведьмы выше людей по ощущениям. Нам открыто гораздо больше возможностей. Так что мы можем чувствовать меньшую часть того, что испытывают волки. Это самая настоящая привязанность. Одержимость. «Тебе стоило предупредить меня», — прошептала я в пустоту. «Я еще при первой встрече почувствовал тебя. Только не понял, что это было. И это потеря воспоминаний. Я хотел бы быть рядом, когда ты узнала о беременности. Когда Илья сделал первые шаги, а Ирина открыла в себе магию. Я пропустил эти мгновения, но отныне не хочу пропускать ничего, что связано с вами». Ивар обнял меня со спины. На душе стало так тепло и спокойно. Его присутствие успокаивало меня. Магия утихомирилась, стала более податливой. Наверное, я тоже почувствовала это еще в Альпургиеву ночь. Иначе как объяснить постоянные мысли об этом мужчине? Сны каждую ночь о нашей встрече. Давай попробуем. Наконец решилась я. Но я ничего не могу обещать. Ты ведь понимаешь это? Сейчас я согласен на все. За спиной раздался звук открывающейся двери. А в следующее мгновение я услышала выступление очередного вожака. «Нам пора возвращаться», — решительно сказала я и обернулась. «Время заставить пожалеть Глинду о том, что она сделала». «Вот это моя Агата!»